Глава 27. Суббота, 19 августа 1989 года, 13-й день каникул. Небо цвета голубой лихорадки. Потихоньку-полегоньку, мой невидимый собеседник, я пишу вам огрызком карандаша в третий раз за сегодняшний день. Волнение вокруг Шапрона вроде бы поутихло, решетки железного занавеса захлопнулись. Поздравляю тех, кто остался на правильной стороне. Пальма-мама отправилась загорать, как только с экрана телевизора исчезли австро-венгерские холмы и в студии собрались геополитики. Я пошла в любимый грот ждать захода солнца. Я забыла рассказать, что морские тюлени — мерзляки. Они любят лежать на раскаленных скалах и греться, а еще плавать в теплой воде, не ниже 25 градусов. Люди давно всех тюленей истребили, и я стала сквоттершей, квартирую в их гротте. Тут пахнет мочой, пеплом и солеными водорослями, зато море заходит в гости. Сидишь внутри, наблюдаешь, а тебя видят только рыбаки, вынимающие из ловушек лангустов, раков, медведок и морских ежей. Мы похожи с ежами. У меня больше нет сил составлять из слов фразы. Пусть этим занимаются те, кому есть что сказать. Например, журналисты Монд, вещающие о прорыве занавеса на другом конце света. Или корреспонденты Корс Матен. Они раскручивают историю Драго Бьянчи, подрядчика из Ниццы, чье тело в изодранной одежде выловили из моря. Он якобы упал с парома в бухте Аяча. А я буду просто любоваться словами в произвольном порядке. «У тебя что-то случилось, Клотильда?» Сначала я вижу удочку, и только потом Базиля Спинелла, директора кемпинга, приятеля дедули. На худой конец можно пообщаться и с ним. Я вам потом расскажу. «Что не так, Клотильда?» «Откуда эта меланхолия? На тебя не похоже. Обычно ты своего настроения не показываешь». Наверное, Базиль произнес волшебную фразу, и я вдруг заговорила о своей жизни. Я влюбилась. Ну, в твоем возрасте это естественно, детка. А вот и нет. Я полюбила не придурка-ровесника. Это ты о ком так выражаешься? О моем сыне? О червоне? Не только. Базиль хохочет, как мамонт. От этих громоподобных звуков падают с потолка сталактиты в моей пещере. «Знаешь, красотка», — подмигивает Спинелла-старший, «у корсиканцев всего один недостаток. Они любят свои семьи. Это незыблемый принцип». Старик умолкает, но я прекрасно понимаю, что он не решается сказать. Корсиканцы любят свои семьи, и это незыблемый принцип. «Значит, если у тебя сын придурок, люби придурка». Базиль меняет тему. «Кто твой избранник?» «Наталь Анжели». Ответ вылетает практически против моей воли. «Ну и дела». «Ты его знаешь?» «Да, могло быть хуже. Наталь не бездельник, не идиот и не урод. Он из хорошей семьи». Его отец, Панкраций, долго возглавлял клинику в Кальвии. Потом развелся, переехал и открыл другую на Ривьере. Говорят, твой прадед Антоний Идриси подарил ему 1000 квадратных метров на мысе Пунта-Росса за аортокоронарное шунтирование, благодаря которому он прожил лишних 5 лет. Когда родители разошлись, Наталь разругался с отцом. Но семья есть семья. И Панкраций, перед тем, как уехать в Италию, отдал участок сыну. Местные считают Наталья безвредным мечтателем из-за виллы под маяком и истории о дельфинах. Его называют болтуном-идеалистом. Но если хочешь знать мое мнение, Наталь — хитрец. Придуривается, чтобы никого не напугать своими демонами. Его план насчет дельфиньего заповедника, морских прогулок и свидания с китообразными — может получиться. Да, именно так. Не смейся. Люди чувствуют его искренность и готовы дорого за это платить. За открытость, правдивость, подлинность. Твой Наталь, милая, похож на золотоискателя, нашедшего богатую жилу. Он делает вид, что ничего не случилось. Не хочет, чтобы набежали другие старатели. Одно плохо, Кло. Наталь — старый холостяк. Слишком старый для тебя. Базиль произносит последнюю фразу удрученно-участливым тоном, как нежнейший дядюшка. Я знаю. Знаю. Но хочу именно такого мужчину. И ты его найдешь, если научишься терпеть, ждать и умеришь пыл. Наталь предложил сплавать завтра утром в открытое море у мыса Ревелатта и посмотреть на дельфинов. Соглашайся. Не исключено, что ты нужна ему. Зачем? Пораскинь мозгами, девочка. Ты же не идиотка. Зачем Наталю ты и, конечно же, твоя мама? Итак, Базиль в курсе насчет Наталя и мамы. Все все знают, а я ничего не вижу. Здорово. Думай, Клотильда. У Наталя грандиозный план — построить храм дельфинов, чтобы изучать их и охранять. Морской дом-музей китообразных. Эко-здание, встроенное в окружающую среду. Ты не забыла профессию своей матери? Она архитектор. Кому принадлежит участок? Дедушке. Точно. Моему другу Касаню. Я хорошо знаю старого безумца. Проект Натальи Анжели вполне жизнеспособен, но Касаню осторожен и недоверчив. Убедить старика будет непросто. Он не любит перемен. Значит, Наталь решил воспользоваться нами, чтобы подольститься к дедуле? Или Базиль бредит? Дед прав, что сомневается. Согласен, Базиль? Я приезжаю раз в год, но обожаю остров. Эпрокт, пляж Ашелуча, мыс Ревелатта. И хочу, чтобы все оставалось как есть. Никто не смеет ничего менять в течение тех 11 месяцев, что меня тут нет. А потом я взмахну волшебной палочкой, как фея в «Спящей красавице», и разбужу всех в июле. Перемены неизбежны, Клотильда. Ты тоже изменишься. Быстрее корсиканского пейзажа. Не обязательно. Ты вот остался прежним, Базиль? Директор кемпинга кивнул. Твоя правда. Увы, это скорее недостаток, чем достоинство. Корсиканцы не умеют меняться. Мы с твоим дедом в том числе. Уважение, честь, традиции. Жизнь станет другой вопреки нашему желанию. Мы не вечны, а после нас все пойдет кувырком. Он посмотрел вдаль на горы и кемпинг. Честно говоря, я предпочту не дожить. Так-то вот, девочка. К счастью, тьфу-тьфу-тьфу, Базиль Спинелло был в добром здравии и уже видел перемены. По тропинке над гротом спускалась к морю компания подростков. Возглавляла процессию Мария Кьяра, вся в белом кружеве. За ней шел Герман. Циклоп нес на плече транзистор, орущий «You're my heart, you're my soul» группы Modern Talking. Приемник кочевал с плеча на плечо, следуя за зигзагами Марии. Червоны и Эстефан тащили тележку с пивом. Николя шагал чуть в стороне. Аурелия держалась в нескольких метрах позади него. За ней плелись Тесс, Стеф, Ларс, Филипп, Канди, Людо. Стадо перебирается на пляж Дель-Альга. Он захлопнул тетрадь и приложил ладонь к холодной каменной стене пещеры. Базиль поступил правильно, сдавшись на милость раку ободочной кишки. И тупицы завоевали рай.